Глава 13. После разговора с Аритой у Станислава было какое-то тягостное ощущение. Он до сих пор сомневался, что император мог поступить так подло с девушкой. Да, она дочь Дюрана, но это же не дает никакого права вести себя бесчеловечно по отношению к ней. И ожидать такого от собственного правителя он не мог. Перед полетом на землю ему было сказано, что несколько лет назад сама Арита и ее отец дали обещание соединить империи путем брака между императором Бодрумом и наследницей Дюран. Но с течением времени, якобы, Дюраны отказались выполнять данную договоренность, хотя Аласкар был готов принять вражескую принцессу своей женой и жить с ней в законном браке. Но сейчас выходит, что все вранье. Сам Станислав был далеко от политики. Он любил космос, буквально жил им, и старался максимальное количество времени проводить в экспедициях. Отец никогда не возражал, наоборот, поддерживал сына в этом, говоря, что ввязываться в грязные дела не стоит, а политика всегда грязна. Должность адмирала была ненаследуемой, поэтому Станиславу можно было не беспокоиться о том, что в будущем он должен заменить отца. Сын. Адмирал был в своей комнате один. В такой поздний час он уже не ждал никого, готовился ко сну, был расслаблен и спокоен, выпив крепкого алкоголя и сидя в кресле перед экраном, транслирующим природу. «Отец!» — в тон ответил капитан и присел рядом, глядя в суровые глаза человека, вырастившего его после смерти матери. Та скончалась едва маленькому Станиславу исполнилось 5 лет, угасла за несколько дней. Врачи разводили руками, говоря, что по неведомой причине организм женщины отказался воспринимать лечение. Что было тому виной, до сих пор неизвестно. Гуляя недавно по лесу, по дорожкам, в одиночестве, мужчина вспоминал детство, размышлял о принцессе Дюран, дышал напоенным ароматами любимых маминых цветов ночным воздухом и не мог поверить, что кругом одни предатели и даже собственный отец. Тот смотрел сейчас прямо в глаза сыну, ожидая услышать причину столь позднего появления, и молчал. Взгляд адмирала Максимуса был тяжел, потемневшие глаза пристально изучали лицо Станислава, глубокие морщины на лице придавали тому суровое выражение. В свои 63 Рикардан был еще видным мужчиной и высоким, седовласым, широкоплечим. Глаза его цвета под темными кустистыми бровями смотрели строго. Крупные черты лица были не слащавыми, а мужественными. Широкие плечи, подтянутая фигура говорили о том, что свободное время адмирал проводит не в постели, а на тренировочном полигоне. «Слушаю тебя, Станислав», — чуть повысив голос, с напором произнес он. «Ты в курсе, что принцесса Дюран здесь против своей воли?» Порывисто выдохнул капитан и замер, ожидая ответа. Адмирал сухо поджал губы. Пролегавшая меж бровей его и без того глубокая складка сейчас стала еще больше, делая выражение лица мужчины суровее обычного. Он прищурил глаза, разглядывая взволнованного сына, и вздохнул, сжав пальцы на бокале с коньяком до такой силы, что тот едва не лопнул. «Да», — сказал наконец после долгого молчания. «Император посвятил меня в свои планы незадолго до вашего с ней прибытия на планету. Скажу сразу, я не одобряю такого поступка. Сегодня мне пришлось отдать команду флоту готовиться к войне с Дюранами. Не думаю, что отец этой девушки так легко позволит воспользоваться ею. Она сказала мне, что на случай ее категорического отказа и сопротивления император готов на крайние меры». В голосе капитана появились нотки сомнения. «Ты всегда был близок к нему. Неужели он способен причинить вред этой девушке?» «Способен», — медленно и тихо проговорил адмирал, глядя в сторону. «На кону стоит Галлорум, а ты знаешь, насколько это ценный металл для нашей империи. Дюраны владеют большей частью общемировой добычи, что позволяет им диктовать во многом свои условия. Не вижу связи с насилием над Аритой», — упрямо мотнул головой Станислав, поднимаясь и отходя к панорамному окну, распахнутые створки которого позволяли увидеть темные кусты и деревья. Вглядываясь в эту тьму, мужчина представил, как принцесса сейчас напряженно ждет помощи, мечется в своих покоях, не зная, что будет к утру, и не представлял, как он может помочь ей. «Я считаю, что император не прав», — крамольная фраза сорвалась с его губ. Обернувшись, Станислав увидел, как отец сжал пальцы на бокале, брызнувшем в разные стороны искрящимися осколками, а затем тоже поднялся, отряхивая руку с бисеринками. Обернувшись, Станислав увидел, как отец сжал пальцы на бокале, как отец сжал пальцы на бокале, брызнувшим в разные стороны искрящимися осколками. А затем тоже поднялся, отряхивая руку с бисеринками крови. К нему под ноги тут же кинулся робот-уборщик, что-то возмущенно вереща и быстро засасывая мусор в свое нутро. Оба мужчины молча смотрели сначала на него, потом друг на друга. «Что ты предлагаешь?» — наконец спросил адмирал. «Предлагаю помочь принцессе», — твердо ответил Станислав, упрямо задирая подбородок и встречая взгляд отца. «Это предательство, сын», — повысил голос Рикардан, глядя в стремительно темнеющие глаза капитана. «Ты осознаешь, что император имеет полное право казнить тебя после этого?» Ничего не ответив, тот отвернулся, вновь вглядываясь в сад. Все это было высажено и с любовью выращено матерью. Она обожала возиться с растениями, выводила новые виды, пествовала их и получала колоссальное удовольствие, глядя, как растут и крепнут вчерашние невзрачные побеги. «А ты представь на ее месте маму», — глухо ответил Станислав, «что это ее схватил и принуждает к браку какой-то человек. Или твою дочь, если бы она у тебя была. Я против всякого насилия». «Хорошо», — помолчав, ответил ему адмирал. «У тебя есть план?» После прогулки, вернувшись в свои покои, Аня не могла найти себе места, мечась туда-сюда. Первым делом, конечно, она прошла в гардеробную и переоделась в свои вещи. В них она почувствовала себя спокойнее и увереннее, пусть те и были не совсем свежими. Император не появлялся. Видимо, решил помариновать жертву, дать ей время на раздумья, но этим только укреплял решимость девушки во что бы то ни стало вырваться из плена. Если Станислав не придет, она сама выберется через окно в сад, а там будь что будет. Перелезть через забор уж как-нибудь сумеет, главное, чтоб камер не было, иначе вся эта затея заранее будет обречена на провал. На всякий случай Анна собрала волосы в тугой узел на затылке, обследовала все окна в помещении, выяснив, что возле одного находится большое дерево с толстым стволом, по которому можно при желании спуститься вниз. Темнело. Небо заволокло серыми тучами, окрашенными в розово-лиловый цвет, а затем он исчез, оставляя после себя тягостную темноту. В траве стрекотали цикады или им подобные насекомые. Ночные птицы с шумом пролетали где-то на уровне крыши, охотясь на зазевавшихся мотыльков. Где-то негромко переговаривались охранники, изредка смеясь и обсуждая что-то неважное. Ожидание казалось невыносимым. Чувствуя себя тигром в клетке, не в силах присесть ни на минуту, девушка наматывала круги по помещениям. Ей было противно от того, что где-то здесь неподалеку находится император, который считает, что загнал ее в угол и может диктовать свои условия. Какое бы решение из предложенных она ни приняла, это будет означать проигрыш. Наверное, стать императрицей лучше, чем попасть в сумасшедший дом, где провести остаток дней. Но постоянно видеть этого холеного красавца и знать, что в подвале он пытает и убивает людей, невыносимо. И даже сама мысль о том, что он мог бы прикоснуться к ней с интимной целью, вызывала тошноту и головную боль. Если этот Аласкар попробует только посягнуть на нее, ее просто вырвет в ту же секунду. Минуты бежали друг за другом, складываясь в часы. Аня активировала браслет на руке. Ужаснувшись, уже глубокая ночь. На циферблате были цифры. 2:00. Выходит, все это время она, не чувствуя усталости, носилась по своим комнатам, как взбесившийся олень или заяц, если исходить из того, что чувство страха и паники становилось все сильнее. Пальцы на руках и ногах были ледяными, несмотря на летнюю жару, которая вползала сквозь распахнутые окна. Услышав какой-то шорох, девушка едва не завизжала от страха. Сердце заколотилось в бешеном ритме, волоски на затылке приподнялись, противный холодок пополз вдоль позвоночника. Сцепив ладони в замок и с силой растирая пальцы, Аня решительно пошла на звук. Вряд ли в этом доме могут появиться грабители, а вот император вполне. Но из практически бесшумно разъехавшихся дверей лифта вышел Станислав. Отыскав глазами бледную, как смерть, Ариту, он улыбнулся. «Как ты смог пройти мимо охраны?» Кинулась она к нему, обращаясь на «ты» от волнения. «Никто в такой час не ждет меня», — пожал он плечами. «Браслет активен сутки на вход. Они еще не истекли. спокойно прошел через ворота, охранники приняли меня за своего. Только сейчас Аня обратила внимание на то, что мужчина одет не в свою форму, а в непонятный серый комбинезон с прицепленной сбоку странной палкой. «Парализатор», — пояснил он, проследив за ее взглядом. «Часть оружия охраны. Есть еще плазмомет, но его я брать не стал». Только сейчас, сообразив, что забыла дышать от волнения, Аня резко выдохнула и сама от себя, не ожидая, кинулась на шею мужчины, вцепившись в него и судорожно всхлипнув. «Спасибо, что пришел», — пробормотала она в шею Станиславу. «Я уже думала, что не придешь». Осторожно обняв девушку за талию, капитан настороженно осматривал комнату. Еще вечером, выяснив, где располагаются покои пленной принцессы, он составил примерный план действий, а отец помог с его осуществлением. Ожидать от адмирала такой шаг было сложно, ведь для того это означало предательство императора. Но в разговоре с ним выяснилось, что политика, которую вел сын старого друга отца, прежнего императора, была далека от завещанной. Агрессия, постоянные стычки на границах, вялые поползновения в сторону дюранов в течение последнего года отвратили преданного империи адмирала. Он хотел было отказаться от должности и уйти на заслуженный отдых, однако все медлил неизвестно почему. План по захвату принцессы император Бодрум строил либо в одиночестве, либо с кем-то другим, посвятив главное военное лицо империи в него буквально накануне прилета девушки. Вернее, изначально было сообщено о нарушении договоренностей, ведь за Аритой Дюран был отправлен сын адмирала, а уж когда стало ясно, что поездка удачна, император сообщил побледневшему Максимусу о своих планах. Протестовать тот не мог, ждал возвращения Станислава, чтобы сообщить о приятном решении уйти на пенсию, тем более что император в последнее время стал показывать свое истинное лицо и частенько просто так казнил людей, как это произошло с одним из помощников младшего Рикардана. Станислав явился в дом верховного правителя ночью. Отец рассказал, что охрана набрана хорошая, но в полночь они меняются, уходят дневные стражи, заступают ночные, которые привыкли, что ничего обычно не происходит, а потому позволяли себе расслабиться и непостоянно бродить по территории вокруг дворца. Капитану удалось выбрать именно тот момент, когда охранники собрались в дежурке перекусить. Бесшумно распахнув двери, он серой тенью скользнул во двор с бокового входа, притаился возле стены, почти сливаясь с ней, а затем медленно пошел вдоль забора. «Микас, ты?» — грубо окликнули его откуда-то с другого конца двора. «Я!» — хрипло крикнул кто-то невдалеке. Станислав отшатнулся к забору, замерев и каждую секунду ожидая разоблачения. «Я в дежурке. Пройди по периметру и тоже приходи!» — крикнул в ответ все тот же охранник, исчезая в полосе света. Станислав выдохнул, отступая под кусты, прижимаясь к шершавому стволу спиной. Подняв голову, он увидел залитые светом окна второго этажа, где и была принцесса Дюран. Заметил ее силуэт в окне с заломленными руками и едва слышно вздохнул. Девушка терзалась в неведении, наверняка дрожала при мысли о будущем и ждала помощи. Он увидел охранника, который расслабленно шел вдоль дороги, опустив руку на рукоятку плазмомета. Замерев, Станислав старался не дышать, пока тот прошел вдоль дороги, а затем метнулся к заднему входу в дом. Он не рассчитывал, что дверь будет открыта, даже приготовил плазменный тесак, намереваясь вскрыть замок, но ручка с тихим шорохом повернулась, пуская капитана внутрь. Глаза после уличной тьмы сразу привыкли к полумраку холла. Отыскав глазами лестницу и лифт, мужчина было хотел подняться по ступеням, но уже наступив на первую, услышал, как вниз кто-то спускается. Юркнув под лестницу, он выждал, пока служанка, негромко напевающая себе под нос песни, пройдет мимо него и скроется в боковой двери, ведущей, видимо, в крыло слуг. И только после этого, уже не рискуя идти по лестнице, вызвал лифт и затаился, размышляя, что если там окажется император или кто-то из слуг, просто спрячется опять. Но кабина приехала пустой. Серой тенью скользнул в нее Станислав и нажал кнопку с цифрой 2, мучительно отстукивая ногой все время подъема. Едва двери распахнулись, он вышел и отыскал глазами бледную Ариту, брови которой были сведены к переносице. Когда она кинулась к нему, обвив за шею и рвано дыша, мужчина приобнял девушку за талию и огляделся, размышляя, разумно ли ехать обратно на лифте или идти все же по лестнице. «Нам нужно как можно скорее покинуть территорию дворца», — тихо сказал он, отстраняя девушку от себя. «Пока охрана в дежурке ест, периметр свободен. Нужно будет быстро пройти по саду, я думаю, под деревьями, чтобы не попасть в камеру видеонаблюдения. Надеюсь, что никто сейчас не следит за экраном, иначе мы пропали. Ни одна дверь не скрыта от камер. А если увидят? С ужасом прошептала Аня, глядя в глаза капитану. Тогда меня казнят, просто ответил он. Ты видела дерево под окном? Оно близко. «Сможешь по нему спускаться?» Кивнув, Аня быстро подбежала к указанному окну и решительно перекинула ногу через подоконник, нащупывая ветку ступней. Станислав подал ей руку и помог, глядя, как медленно девушка цепляется и перелазит с ветки на ветку вниз. Едва ноги ее коснулись земли, как он сам с легкостью проделал весь тот же путь и затаился, оглядываясь. Никого. Двумя юркими тенями молодые люди пробирались сквозь сад к самой ближайшей двери наружу. Станислав пресек рукой попытку вырваться на свободное пространство Ариту и приложил палец к губам. «Тш!» — едва слышно прошептал он. «Здесь опасно». Аня замерла сусликом, оглядываясь с ужасом, но никого не заметила. Капитан пробрался к двери, приложил к ней браслет, а затем распахнул ее и поманил девушку. «Быстрей!» — прошепел он, махнув рукой. Аня кинулась через дорожку к двери и в этот самый момент услышала мужской крик где-то вдалеке. «Стой!» заорал кто-то хриплым голосом. Тут же взвыла сирена, замигали огни, расположенные на вершине забора, послышался шум шагов и крики. Аня быстро выбежала наружу и тут же оказалась прижата к телу Станислава. «Бежим!» — потянул он ее рукой к ожидавшей машине с гудящим мерно двигателем. «Залезай!» — раздался выстрел. Сгусток плазмы опалил блестящий стальной бок, оставляя после себя огромную дыру с расплавленными краями, с которых стекали блестящие серебристые капли, падая на землю. Аня заскочила в тронувшуюся машину и упала, когда та дернулась вперед, набирая скорость. Вскрикнув, девушка с ужасом смотрела, как еще один сгусток плазмы впивается в заднее стекло, расплавляя его. «Погоня!» — хрипло каркнул водитель, в котором девушка признала адмирала Максимуса. «Можем не оторваться, держитесь!» И тут же набрал высоту, круто уходя в пике.